Глава 17. Краем глаза Мирослав заметил, что за ним внимательно следят. Из каждого угла, из каждой щелки на него смотрели внимательные глаза. Инстинкт подсказывал, что от выбора чаровника многое зависит, в том числе и его жизнь. Но молодой человек уже сделал выбор. «Хорошо. Раз я могу взять все, что захочу и что смогу унести, то...» Не став заканчивать предложение, Яровой шагнул к девушке и подхватил ее на руки. Через миг он уже шагал к выходу, а красавица лишь удивленно открывала и закрывала рот. «Отсюда есть выход?» — спросил Мир, очутившись в коридоре. «Или выбраться не получится?» «Можно», — тихо отозвалась девушка. В ее тоне сквозило удивление. «И я покажу?» «Отлично!» «Сюда?» Слыша позади шум, чаровник почти побежал. «Почему?» спросила красавица. «Что почему?» удивился Яровой. «Золото, серебро, драгоценные камни. Ты мог бы попробовать обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь», напомнила девушка. «Для начала родители учили меня не брать чужого», фыркнул Яровой. «А вот спасать заложников велит кодекс боевых чаровников». «А я заложник?» спросила девушка, и Мир улыбнулся тому, что более в ее речи не слышалось величавости и старинных оборотов. «Ну, на хозяйку не похоже», отметил молодой человек, пересекая внутренний дворик. «Туда!» крикнула красавица, указывая на узкий проход между зданиями. «Но отсюда едва ли можно выбраться». «Нужно хотя бы попробовать», — предложил чаровник. Девушка взглянула на него, на секунду задумалась, а потом, заметив людей, уже спешащих в погоню, вынула из рукава платок и бросила на землю. В этот же миг разлилась посреди двора бурная река, отрезав преследователям путь. «Теперь куда?» — спросил Мирослав. «К стене», — велела девушка. — «Ворота не открыть, но можно ведь через стену перебраться». — «Хорошо. Как тебя зовут?» — «Кат. Катерина». Хотелось рвать и метать, но получалось только бросать на Кира недовольные взгляды. — «Не злись», — попросил он, садясь на ступеньки. — «Я сам в шоке». Власть над собственным телом я ощутила вмиг, когда на холме мы с Кащеевым остались вдвоем. И первым делом плюхнулась на землю, не в силах стоять прямо. «Засада», — хмуро прошептала я. «И что теперь делать?» «Все из-за меня», — морщись признал Зельевар. Я на него покосилась, пытаясь найти внутри злость конкретно на Кирилла, и поправила. «Вовсе нет. Во всем виноват твой предок, а не конкретно ты». «Вот спасибо», — фыркнул чаровник, но улыбнулся. Улыбка в этом облике вышла пугающая. «Одним спасибо дело не решишь. Что будем делать?» Как-то так вышло, что мы, не сговариваясь, проигнорировали факт взаимных чувств. Озвученные посторонними, меня они ужасно смущали и радовали, но обстановка совершенно не подходила для выяснения отношений. «Прятать?» – не слишком уверенно предложил Кащеев и добавил. «Один час. У меня на это один час». Кир невольно восхитился Василисой. Она не истерила, не пыталась его избить или придушить. Злилась, конечно, но вовсе не на блондина. Сам он пребывал в состоянии полного раздрая. В мозгу будто кто-то отсчитывал утекающие секунды отведенного часа, сердце кололо от недоброго предчувствия. «И что делать? Я не уверен, что сумею», — признался он девушке. «Отличная новость!» — явно храбрясь воскликнула Вася. «Я остаюсь!» Кирилл подумал о тех своих предках, кто уже оказывался в подобной ситуации, что они чувствовали и как жили потом. «Если не выйдет, если не выйдет!» Представлять себе это совершенно не хотелось. «Я смогу, я должен, любым способом. Пусть уж лучше Вася его возненавидит, чем останется здесь из-за него. Он просто не сможет себе этого простить». «Идем», — — воскликнул чаровник и, подхватив девушку на руки, поспешил прочь. Стоило спуститься на десяток ступенек вниз, и молодые люди перенеслись в чистое поле, заросшее высокой травой. Пометавшись из стороны в сторону, Кирилл принялся чаровать. Нафи легко подчинялась ему, исполняя любую задумку. Обратившись к черным воронам и превратив Василису в маленькую белую мышку, Кир взмыл с ней в когтях высоко-высоко в небо, надеясь, что в серебристо-белых облаках никто не сумеет рассмотреть маленький комочек шерсти. «Найдет!» — на секунду возникнув рядом, сообщила зеленовато-серая крыса. Кир мысленно выругался, пожелал бабуле неспокойного дальнейшего существования, как и всем прочим родичам, и опустился на землю. Пейзаж вновь сменился. Теперь перед ними был темный лес и глубокая быстрая река. Обернувшись серым лисом, а Василису превратив в камешек, побежал Кощей в самую гущу. «Найдет!» — вновь возникнув рядом, предупредила Кикимора. «Ничто живое в 39-м царстве не утаить от хозяйки смерти!» Вернув себе Василисе человеческий облик, Кирилл искренне выругался и опустился на поваленное дерево, пытаясь найти выход. Время утекало, его оставалось совсем немного. «Кир!» — позвала кудесница, присаживаясь рядом. «Ничего не выйдет!» Время утекало. «Я не могу позволить», — подумал чаровник, боясь отвести взгляд от сидящей рядом девушки. «Пусть уж лучше Василиса на него обидится, будет злиться, возненавидит или даже забудет. Пусть лучше что-то подобное, чем чувство вины». Сердце сдавило в тисках, Кир ощутил на языке привкус крови и лишь мгновением позже понял, что прикусил щеку. «Василиса!» — позвал он, глядя на девушку и запоминая ее лицо. Кудесница выглядела опечаленной, перепуганной, но ее глаза переполняла надежда. Кирилл знал, что больше никогда не увидит этот взгляд после того, что собирался сделать. Такое нельзя простить. «Да, прости меня», — шепнул он и протянул руку. Из рукава чаровника медленно выползла золотисто-зеленая змейка и шелковой лентой скользнула на плечо Веселевой. Миг, и острые зубы впились кудеснице в шею. «Кир!» — удивленно выдохнула Вася, прежде чем ее глаза закатились. Сжав челюсти, Кощеев подхватил девушку, не позволяя ей упасть и удариться головой. Она не шевелилась, ее сердце, сделав последний судорожный удар, остановилось. «Прости меня!» — горько выдохнул он. «Все из-за меня, из-за моей семьи, будь они неладны. Я не могу позволить, чтобы ты здесь осталась. Я сделаю все, что в моих силах». Зельевар извлек из внутреннего кармана пробирку с мертвой водой и, разжав Василисе зубы, влил немного жидкости в рот. Потом сбрызнул водой шею, наблюдая, как медленно исчезают крошечные ранки от укусов. «Вот и все», — прошептал он, пряча пробирку. Змейка, щелкнув хвостом, скользнула обратно в рукав, чтобы вновь затаиться под кожей послушным стражем. «Вот и все». Сжав Василису в объятиях, Кир замер. Одна непрошенная слеза, прочертив горячую дорожку, искристым хрусталиком упала в траву. За ней вторая и третья. «И как через стену?» — спросил Мир, когда чаровники смогли оторваться от преследователей. Девушка молча бросила им под ноги горошину и повела рукой. И в тот же миг по стене зазмеились побеги, оплетая огромные камни, разрушая кладку. «Подсади!» — попросила Катерина, пытаясь дотянуться до толстой ветки у себя над головой. Мир не стал ничего уточнять и над чем-то раздумывать. Подхватив девушку на руки, он по стволу и веткам, как по ступенькам, вбежал на десяток саженей вверх, пока не очутился на гребне. «Лови!» — взревели люди внизу. Мигом застучали топоры, пытаясь перерубить растущее дерево, но беглецы уже оказались вне досягаемости преследователей. «Время вышло!» — прозвучал раскатистый голос над полями и лугами. «Сумел ли ты обхитрить меня, царевич?» Не успел Кирилл и глазом моргнуть, как оказался на вершине холма. Вновь его венчал трон, вновь спускалась вниз лестница, вновь толпились на террасах навьи твари. Зельевар взглянул на облаченную в черную кудесницу и сжал челюсти. Та, видя его полный ярости взгляд, лишь довольно усмехнулась. «Так что же?» — спросила кудесница. «Надежно ли ты укрыл от меня свою возлюбленную?» Чаровник не ответил, лишь молча воззрился на царевну смерть 39-го царства. Та с усмешкой выдержала его взгляд и шагнула вперед, к краю верхней площадки. Оказавшись у нее за спиной, Кир на миг выбросил вперед руку и воткнул в густые растрепанные косы кудесницы длинную черную булавку, украшенную золотистой жемчужиной. «Посмотрим же!» — улыбнулась красавица и повела руками. Миг, и туман у подножия холма растаял, стали видны леса и реки, поля и горы, пустыни и крепости. Куда ни глянь, горизонт просматривался на многие-многие сотни верст, да так четко, будто кто-то расстелил огромную карту. Царевна вглядывалась вдаль, обошла платформу по периметру, рассматривая владение, а потом обратилась к восседавшему на троне чаровнику. «Поищем?» «Ищи», — бесцветным тоном ответил ей Кощей. Кудесница улыбнулась и с усмешкой обратилась к Киру. «Так где же ты ее спрятал? Во что превратил?» Подняв руку, красавица указала на лес. «В лесу ли, обратив девицу зайцем?» Стоило ей это сказать, как лес на горизонте пошел рябью, как поверхность воды. Раздался оглушительный топот, и, преодолевая за раз по несколько верст, к холму стремился крупный темно-серый заяц. «Нет, хозяюшка, нет там девицы-красавицы!» — сообщил заяц, прискакав к подножию лестницы. Ударившись оземь, обратился он темноволосым юношей с бледно-землистой кожей. Кудесница хмыкнула и взглянула на луга, заросшие высокой сочной травой. «А не обратил ли ты ее птахой малую, чтобы не увидела я ее в зарослях?» — сказала царевна. Стоило ей это сказать, как взметнулись над всеми лугами и полями стаи птиц. Тут же показался в небе быстрый ястреб и метнулся за добычей, на лету разрывая то одну, то другую пичугу пополам. «Нет, хозяюшка, нет там девицы-красавицы!» — крикнул ястреб, подлетев к холму. Камнем упал к подножию, обратился он к светловолосым юношей с бледным ликом. «Так, может, рыбку и сделал ты свою возлюбленную?» — нахмурясь спросила кудесница. Зашипели, забурлили реки, вскипая в своих руслах. Возник на берегу самой большой реки косматый медведь и стал прямо из потока выхватывать пляшущих на камнях рыбешек. «Нет, хозяюшка, нет там девицы-красавицы!» — проревел медведь, через какое-то время приковыляв к холму. Упав на землю, обратился он рыжеволосым и веснушчатым юношей. Еще больше нахмурилась царевна, недовольно взглянула на своих слуг и объявила. «Идите и ищите! Найдите мне кудесницу из яви!» Тут же навьих тварей, как и ветром сдуло, разбежались и разлетелись они во все стороны, чтобы обшарить каждый уголок 39-го царства. «Неужели смог спрятать так, что не увижу, не найду?» С прищуром глянув на Кирилла, спросила царевна смерть. «Смею на то надеяться», — ответил Зельевар. «Посмотрим», — хмыкнула кудесница. «Если сумел, то отпущу я твою девицу и даже награжу, коль пожелаешь». «Ты обещала, что освободишь мой род от проклятия», — напомнил бессмертный. Кудесница покосилась на него, но ничего не ответила. Первыми вернулись все крылатые создания, но ни одно из них не видело в Наве живой кудесницы. После прибежали вурдалаки, но и они не принесли вестей. поднялись из морей и океанов огромные морские твари, но и им не была ведома судьба одной единственной кудесницы. «Хорошо, спрятал», — хмыкнула царевна. Вышли на поверхность слепые жители подземелий, но никто из них ничего не слышал о Василисе. Вконец разозлившись, обратилась царевна черной птицей тенью и полетела над 39-м царством, сама выискивая девушку, но ни тени, ни духа ее не обнаружила. «Сумел все же, исхитрился», — проскрежетала она, вернувшись на вершину холма, и отвернулась, увидев довольную улыбку Кощея Бессмертного. «Выиграл ты, последний из рода Кощеевых, обхитрил меня». «Значит, отпустишь Василису обратно в явь?» — уточнил Кир, напряженно глядя на облаченную в черную кудесницу. «Отпущу, слово даю. Ты победил. Род ваш освобожден от моего гнева. Ты первый, кто сумел обвести меня вокруг пальца. Ну куда же ты спрятал девушку?» Ничего не говоря, обошел Кирилл царевну, выдернул из ее коз булавку и бросил ту на землю. В тот же миг обратилась она Василисой. Присев рядом с девушкой на корточке, Зельевар извлек из кармана пробирку с живой водой и влил немного ей в рот. «Вот на что ты пошел», — хмыкнула царевна. «А не думаешь, что за подобный способ она тебя возненавидит и разлюбит?» «Пусть так», — тихо ответил Кирилл. «Я хочу, чтобы она жила, даже если больше никогда не пожелает видеть перед собой». Постепенно на щеках Васи появился румянец, а пульс под пальцами чаровника выровнялся и застучал уверенно. Лишь после этого Кир смог вздохнуть спокойно. Внезапно алые и золотые одежды девушки побледнели. Сквозь вышивку и камни стали пробиваться серебристо-белые перья. Ничего не понимая, Кирилл встряхнул Веселову за плечи, но она не очнулась. «Вася!» Не успел Зельевар еще раз встряхнуть девушку, как обратилась она прямо у него в руках серебристо-белой птицей и метнулась прочь, не схватить, не удержать. Миг, и была печуга уже высоко в небе. «Василиса!» — воскликнул Кирилл, дернулся, собираясь спуститься в погоню, но тут же остановил себя, осознав, что не имеет на это права.